Думаю, Джей уже понял. Дело в моей команде. С самого начала я говорил, что мы летим за богатством. Каким-то образом слова эти исказились настолько, что все они уверились в том, что мы найдем женщин, именно женщин. И как бы я ни пытался их переубедить, они остались при своем мнении. Поэтому они злы на меня, как собаки. Пролетев черт те какое расстояние, они не нашли здесь и женского следа. Они близки к открытому мятежу. И тут я предлагаю им лететь дальше. Неизвестно куда и зачем. Для них это будет нелегкая работа. Ладно, допустим, сочетая угрозы и посулы, я смогу раскачать их на это. Но только в том случае, если у них даже повода не будет заподозрить, что здесь, вот здесь, он ткнул пальцем вниз, можно и в самом деле найти женщин. Ведь они здесь, достаточно только сделать несколько шагов в нужном направлении. Конечно, найти вход не так просто. Но если знать, что он в самом деле существует, все остальное — вопрос времени. Если мои ребята узнают об этом, они взбесятся. И уж тогда я их точно не смогу утащить отсюда. Разве что обратно на Эрин, вместе с добычей. В этом случае я готов поспорить, что никакой другой экспедиции за сверхскоростью уже не будет. Шейкер сделал паузу. Остается только подвести итог, и я скажу вам, чем вы можете мне помочь. Первое. Для работы с этой штукой мне нужен будет Мэл Фьюри, но так, чтобы команда не знала о его существовании. Они должны быть уверены в том, что планетка именно такова, какой кажется внешне, дикая и необитаемая. «Но это искусственный мир», — возразил я. «Ясно же, что изнутри что-то управляет им». «Это ясно тебе, Джей. Но я уже говорил, ты исключение». «Странное дело, но эти слова сильно мне польстили. Большинство так не думает и не будет думать. Не думаю, чтобы с этим возникли затруднения. Присутствие Мэла Фьюри — вот это проблема». Значит, мы должны хранить его в тайне. Мэл должен спрятаться где-то здесь, в катере, еще до возвращения моих ребят. С этим тоже все в порядке. Я знаю дюжину подходящих для этого мест. И оставаться там до нашего возвращения на Кухулин. Ясно? Мэл кивнула. Мне показалось, что Дэнни Шейкер оказывает на нее гипнотическое воздействие. И я не могу винить ее за это. Я и сам чувствовал себя так же. Он улыбнулся, словно Мэл оказала ему глубочайшую любезность, будто у нее был какой-то выбор. Затем повернулся ко мне. «Что же до тебя, Джей? Тебе придется сказать, что ты добровольно сдался, обессилев от голода и холода на поверхности удачи. И еще ты скажешь, что, поговорив со мною, решил присоединиться к нам. Именно к нам, а не к доктору Ксавье. Я скажу команде, что ты дал мне вот это». Он показал на навикомп то, что находилось у доктора Ксавье, а раньше принадлежало Пэдди Эндертону. «А дальше будет самое трудное». Голос его смягчился, и он посмотрел мне прямо в глаза. «Если мы хотим провернуть все это, Джей, доктор Ксавье тоже должна в это поверить. Поверить в то, что ты предал ее. Иначе ничего не получится. Ты сможешь сделать это?» Самым честным было бы ответить, что я не знаю. Но у меня не было выбора, а у Мэл его не было тем более. «Что будет с нами, если я откажусь?» У меня были кое-какие догадки на этот счет, и проверять их на деле не хотелось. «Смогу», — по возможности твердо сказал я. «Конечно, то, что он мне предлагал, Было неприятно, особенно то, что касалось доктора Эйлин. Но, возможно, это будет не так трудно. И еще мне казалось, что мы с Мел можем выпутаться из этой истории значительно легче, чем это мне представлялось всего полчаса назад. И главное, мы были живы. Живы и будем находиться под защитой самого Дэнни Шейкера. И еще одно. Мы уберегли девчонок с Пэддиной удачи от лап команды Кухулина. Я-то понимал, что это такое, хотя Мел не очень. В любом случае, нам пока везло. Шейкер вслух обдумывал, где на катере лучше спрятать Мел. А я не чувствовал ничего, кроме облегчения. И тот образ Шейкера, который я рисовал перед Мел, образ бессердечного убийцы, стал казаться неверным и мне самому. Почему я тогда даже про себя не обдумал мотивы, которыми он руководствовался? Я не нахожу себе оправдания. Говорил же мне в свое время Том Тул, шеф непрост. Я забыл, или вернее задвинул куда-то подальше в память собственные слова Дэнни Шейкера, которые он сказал своей команде на борту Кухулина. Я предпочитаю возможную ценность живого человека гарантированной бесполезности трупа. Скорее всего, так оно и было. Просто мне не хотелось низводить себя, да просто кого-то живого».